спросил его. «Ачтан и Вильк оставили вас в покое?» «Да ведь Вилька убили в Силезии. Он хотел взять один немецкий замок и уж взял его. Да его бревном придавило, которое бросили с замковой стены. Через 2 дня он Богу душу и отдал. Жаль парня. Отец его тоже ходил в Силезию на немцев и возвращался оттуда с добычей. Хуже всего замки штурмовать. Тут не помогают ни доспехи, ни рыцарское искусство. Ачтан, что о нем слышно?» Яск рассмеялся. Ачтан женился. Взял из высокого бжега крестьянскую дочку, писаную красавицу. Она у него не только красавица, но и в обиду не даст себя. Ачтану многие поперек дороги не встанут, а она хлещет его по волосатой роже и водит, как медведя на цепи. Услышав это, старый рыцарь повеселел. «Вот она какая! Все бабы одинаковы. Ягенка, и ты такой будешь!» Ачтан хотел было выместить свое зло на богданце. «Да Вильк, тот умнее был, не дал», — сказал Яська. «Приехал он к нам с Гожелицы и спрашивал, где Ягенка. А я ему говорю, поехала, мол, за наследством, которое осталось после аббата. А он говорит, почему Мацка ничего не сказал мне об этом? А разве Ягенка твоя, говорю я ему, чтоб тебе докладывать? Парень он дошлый. Видно, сразу смекнул, что задобрит и вас, и нас, коли богданец будет стеречь от штана. Они даже дрались около поясков и помяли друг дружку, но потом пили, покуда не свалились под лавку, как всегда у них бывало. «Упокой, Господи, душу Вилька», — сказал Мацка. И вздохнул с облегчением, радуясь, что не найдет в богданце никакого урона, кроме разве того, что мог приключиться от долгого его отсутствия. Все и впрямь обошлось без урона. Напротив, стада стали больше. От небольшого табунка кобылиц уже были же ребята двухлетки. Некоторые из них, от боевых фрисских коней, рослые и сильные необычайно. Мацка потерпел урон только в людях. Бежали невольники, но всего несколько человек, потому что бежать они могли только в Силезию, а тамошние немецкие или онемеченные рыцари-разбойники обходились с невольниками гораздо хуже, чем польская шляхта. Но старый обширный дом пришел в еще больший упадок. Глиняный пол потрескался, стены и потолки покосились, а лиственничные балки, поставленные назад тому лет 200, если не больше, стали уже гнить. Крыша продырявилась и поросла целыми островками зеленого и рыжего моха. Все строение осело и напоминало большой трухлявый гриб. Эх, кабы приглядывать, дом бы еще постоял, ведь шать-то стал недавно, говорил Мацка старому приказчику Кондрату, который в отсутствие хозяина управлял богданцем. Помолчав, он прибавил, «Я бы как-нибудь дожил свой век, а вот Збышку надо замок построить». «Господи, замок? Да, а разве что?» Построить замок для Збышка и для будущего его потомства — это было заветное желание старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простой усадьбе, а за рвом и острогом, да стража у него со сторожевой башни озирает околицу, так он и у соседей в почете, и вельможе ему легче стать. Самому Мацку немного уже надобно, но для Збышка и его сыновей он не хотел мириться на малом, особенно теперь, когда так разрослись его владения. «Эх, женился бы он на Ягенке, — думал Мацка, — да взял бы за нею мочедолы и наследство аббата, но тогда никто во всей околице не мог бы с нами равняться, вот бы дал Бог. Но все зависело от того, вернется ли Збышка, а тут можно было бы только уповать на Бога». Говорил себе Мацка, что надобно ему теперь угождать Богу, не гневить его, постараться задобрить. Потому-то и не жалел он для костела ни воска, ни хлеба, ни дичи. А однажды, приехав вечером с Гожелицы, сказал Ягенке: «Завтра еду в Краков».